осуществления решения о различиях в одежде. Решение Латеранского собора, которым мы открыли наше обсуждение, устанавливает, что евреи и мусульмане должны отличаться от христиан в одежде, но не определяет, каким именно образом. Сразу после собора Иннокентий III обратился к архиепископам и епископам Франции. Повелевается разрешить евреям носить одежду, с помощью которой их можно будет отличить от христиан, но не заставлять их носить такую одежду, которая будет подвергать их жизнь опасности. Эти слова отражают позицию церкви и в последующие годы. Церковь постановила, что нужно иметь возможность отличать евреев от христиан по одежде, но не прояснила, как именно это должно происходить, и оставила окончательное решение на усмотрение местных властей. Также церковь постановила, что отличие в одежде не должно угрожать жизни евреев. Это означало, как правило, что евреям не должна навязываться особая одежда или отличительный знак, когда они находятся в пути. Таким образом, в решении об одежде находит свое выражение старая политика церкви по отношению к евреям. Следует заботиться об их безопасности, но при этом и обеспечить четкое разграничение между ними и христианами. Эта установка нашла воплощение в разных странах. В некоторых местностях власти пытались вынудить евреев носить особую одежду. Так, например, на евреев Рима в 1360 году была наложена обязанность надевать табард, то есть красную короткую накидку, а еврейские женщины должны были носить красные юбки. Однако наиболее распространенным исполнением церковного решения 1215 года и других подобных, последовавших за ним, начиная с XIII века, была обязанность отмечать одежды евреев особым значком, так называемой еврейской меткой. Еще до Латеранского собора во Франции появился значок, похожий на колесо, а после собора он был принят и в некоторых других странах Европы. Его цвет был, как правило, желтый, красный, белый или белый с красным. Истоки всего этого установления, вероятно, в отличии, которое установили мусульмане в своих странах, как по отношению к евреям, так и по отношению к христианам. В VII веке, согласно традиции, халиф Омар повелел, чтобы евреи и христиане носили головной убор, пояс и значок определенного цвета. Цветом евреев был желтый, а цветом христиан – синий. Папы, следовавшие за Иннокентием III, Гонорий III, Григорий IX, Иннокентий IV, продолжали политику Латеранского собора. Многие их послания к епископам были посвящены еврейской одежде, в основном тому, что в землях их корреспондентов не выполняют решения об отличительной одежде для евреев. Однако эти упреки не были обращены в равной мере ко всем землям христианского Запада. Гонорий III обращается в 1217 году к архиепископу города Бургоса в Испании, в 1218 году – городу Толедо, в 1221 году – городу Бордо и снова к Толедо. Григорий IX обращается в 1231 году к архиепископу Бургоса, в 1233 году – городу Компостелла, в том же году – королю Навары и ко всем епископам и архиепископам Германии. В 1234 году он снова обращается по тому же поводу к королю Навары, в 1239 году к епископу Кордовы. Иннокентий IV обращается в 1245 году к архиепископу Безансонскому, в 1248 году к епископу Магеллона, в 1250 году к Кордове, в 1254 году к епископу Констанца. Некоторые из этих посланий касаются различия в одежде, а некоторые – знака на одежде, то есть метки. Легко заметить, что большинство посланий написаны к епископам Испании и Юга Франции. Одно послание обращено к Германии. В Англию и во владение английских королей во Франции не послано ни одно послание по этому вопросу. Попробуйте сделать выводы из такого распределения адресатов. Что это нам говорит о еврейской одежде в этих странах? И что это говорит об отношении евреев с местными властями? Эти обращения указывают на положение дел с еврейской одеждой в разных странах, с одной стороны, и об отношении властей этих стран к евреям с другой. Картину можно сделать нагляднее, привлекая дополнительные источники.